И я бы поступил точно так же, все равно пацан вопил чисто по инерции, тонуть-то уже перестал. А дальше так вообще сам до берега сможет доплыть. Но тут к месту действий подбегала Урарака, а также с моей позиции было видно не только сидящего за углом героя, но и спешащего на помощь другого героя, у которого явно была подходящая ситуация причуда. Вот как не воспользоваться возможностью и не засветиться перед ней, так что в следующую секунду приземлился рядом с Ураракой, весьма шумно подняв ветер, из-за которого совершенно случайно задрался капюшон толстовки, и девочка пусть и на секунду, но смогла увидеть мой гордый профиль. Далее рывок с помощью Сору и гиппа, схватить пацана за шкирку и еще одним гиппа запрыгнуть на мост, где сиреной голосила его мамаша, которая, кстати, чего-то не спешила за чадом в реку прыгать, опустить пацана на землю и также с помощью Сору и гиппа свались. Урарака еще несколько минут смотрела вслед скрывшегося блондина в серой толстовке. Когда она услышала крики о помощи, то тут же побежала туда, чтобы посмотреть, в чем дело, и увидела ребенка, что упал в реке и тонул, и толпу зевак на берегу и мать ребенка на мосту, чьи крики и были слышны на всю округу. И тут рядом с ней упал или скорее приземлился этот парень. Он всего на секунду замер, и то только для того, чтобы поправить капюшон толстовки, а после совершил стремительный рывок к мальчику и, затормозив прямо в воздухе, выхватил мальчика из воды и также, оттолкнувшись от воздуха, запрыгнул на мост, где и поставил спасенного на землю. А вот потом, вместо того, чтобы поступить как настоящий герой, помахать толпе, выслушать благодарности от матери спасенного и самого спасенного, дождаться журналистов и дать интервью, он просто скрылся. Такое поведение казалось Урараке странным, нелогичным. Повертев головой по сторонам, пытаясь понять, откуда пришел этот парень, она наткнулась взглядом на выглядывающего из-за угла героя в ярко-красном костюме, но тот тут же спрятался назад. Это еще больше озадачило. Опять упустил. Рядом с ней остановился тяжело дышавший мужчина. Урарака, посмотрев на него, сразу поняла, что это герой и даже кажется знакомый ей. «Простите, а кто это был?» «А?» Мужчина перевел взгляд на девочку. «Это был герой. Его прозвали Серое Пятно. Никогда не слышала о нем. Это потому, что его нет в рейтинге героев. Его вообще считают преступником, линчевателем», с сожалением сказал мужчина. «Но вы же сказали, что он герой». «Да, для меня, моей жены и нашего сына он герой. Ведь если бы не он, мы с женой были бы мертвы, а наш сын остался сиротой, и, возможно, не один он. Это была атака злодея, известного как Мускул. Мы с женой постарались остановить его, но ничего не вышло. Когда я уже попрощался с жизнью, он вытащил меня прямо из-под удара, а после атаковал злодея. И пусть у него не хватало сил его победить, он уводил его дальше от нас и других людей. В конечном итоге злодей смог схватить его, но и сам получил рану, из-за которой предпочел спастись бегством. Наш спаситель тоже предпочел уйти, просто махнув нам на прощание рукой, той, что была цела. Он не стал дожидаться прессы и слушать наши благодарности, просто спас нам жизнь и ушел. Он так всегда поступает. Около десятка спасенных от нападения грабителей людей, почти сотня преступников, среди которых было несколько злодеев, которых очень долго искали, были им обезврежены, а некоторые из них сами пришли в полицию с повинной после встречи с ним. А вот его патрулирование, которые не ограничиваются одним городом, вызывают зубной скрежет у полиции и героев. Урарака с удивлением слушала профессионального героя, который хвалил преступника, который по факту преступником не являлся, а заслуживал называться героем больше, чем некоторые герои. Осознание же того, что кто-то спасает людей и борется с злодеями совершенно безвозмездно, не ища для себя славы и денег, которые та принесет, вызвало стыд. Она хотела стать героем для того, чтобы заработать побольше денег и помочь родителям, у которых в последнее время дела шли не очень хорошо. «Я недостойна быть героем», – пробормотала Урарака себе под нос. Но вот стоящий рядом мужчина ее все же услышал. «Почему?» А Урарака от вопроса растерялась и вынырнула из своих не слишком радужных мыслей. «Почему быть героем не для тебя?» «Потому», сильно краснея и стесняясь, Урарака рассказала о мыслях, которые посетили ее только что. «Ха-ха-ха-ха, прости, не обижайся». Мужчина даже вытер выступившую слезу. «Как по мне, ты будешь замечательным героем. Но я же...» Урарака хотела повторить о меркантильности и корыстности причин, по которым хочет стать героем, но мужчина ее перебил. «Тебе нужны деньги, чтобы помочь родителям. А чем занимаются герои?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Помогают людям. Нет ничего предосудительного в том, что ты хочешь помочь самым близким тебе людям, да и способ для этого ты выбрала самый лучший из возможных. Ведь став героем, ты поможешь большему количеству людей. Не сомневайся, твоя цель ничем не хуже, чем у других. Спасибо. Ни за что. И мне кажется, что он не стал героем, потому что еще молод. А, я видела его лицо, всего на секунду, но кажется, он мой ровесник или чуть старше. Можешь описать. Попробую он крас. Урарака неожиданно запнулась. Первое впечатление, когда она вспомнила сосредоточенное лицо, которое после рассказа прибавило в благородности и брутальности, слегка дополняясь образами знаменитостей, было простым: красавчик. Вот только сказать это вслух она не смогла. Красные, у него волосы красные или цвет кожи или глаза, простите, я плохо рассмотрела. Краснее от стыда еще сильнее, правда не по тому поводу, который предположил профессиональный герой. Урарака отвесила глубокий поклон и предпочла побыстрее ретироваться. Постой, у него еще приметный шрам на тыльной стороне ладони правой руки, похож на перевернутый трезубец. Если увидишь, сообщи мне, пожалуйста. А, просто хочу отблагодарить. С того дня, как отметился перед Ураракой, помелькал или присмотрелся и к некоторым другим будущим одноклассникам, ну к тем, кого смог найти. С мама вообще неожиданное знакомство вышло. Я за ней наблюдал больше из интереса, так как если у большинства других было более-менее понятно, на кой хрен они поперлись в герои, то вот с ней ничего понятно не было. Никакой трагедии или просто инцидента, который мог подвигнуть ее на то, чтобы у нее воспылало желание наносить добро и причинять справедливость, в биографии вроде как не было, но это не так чтобы точно. Хотя с учетом того, насколько эта семья обеспеченная, то уж оградить единственную дочь от всяких инцидентов могли. Хотя с другой стороны, мама свободно гуляла, а не передвигалась по городу в плотной коробочке из бодигардов. Конечно, она не посещала места концентрации рядовой молодежи, а кушала в ресторане, где ценники были ближе к номерам телефонов, и даже стакан воды стоил столько, что ни одному человеку среднего достатка в глотку бы не полез, а шопинг совершала только в брендовых магазинах, где ценники также были похожи на номера телефонов, сотовых, вместе с кодом. Подросткового бунта против родителей тоже не наблюдалось, подслушав пару разговоров, один из которых как раз касался ее поступления в UA, понял это весьма отчетливо. Хотя стоит отдать должное их службе безопасности, свой хлеб они едят не зря. Проникнуть было весьма сложно, а ведь у меня от основы многотысячелетний опыт по проникновению на охраняемую территорию. Пусть основа мог через тени, но если не было особой нужды, или скорее из спортивного интереса, проникал, используя методики шиноби. В общем, проникнуть было сложно, да и вычислили меня довольно быстро, а после еще и поймать пытались, и почти удачно. Радовало то, что народ тут тупо отвык от относительно обычных методов противостояния ближнему своему, а и больше привык к использованию причуд. Так что пара шашек, в которых был заряжен красный перец, и пара дымовых шашек, а после банальная маскировка под куст, с сокрытием присутствия, и импульс яки на песиков, которые ломанулись в противоположную от меня сторону, а охрана это восприняла как то, что те взяли след. Так что выбраться выбрался, но во второй раз пытаться лезть не стал, народ учел свои ошибки и принял меры, потому и наблюдал за мамой вне дома. Была мысль, что ей кто-то на мозги капает, не в том смысле, что промывает, а в том, что классическая ситуация: девочка попала в беду, а какой-то герой спас, но так как герой был того же, что и спасенная Пола, ориентация у обоих нормальная, у девочки просто взыграло восхищение без перегибов, и она просто тоже решила стать такой же крутой героиней. Но пусть и беглый осмотр ее комнаты не выявил явной привязанности к конкретному герою, плакаты у нее были, как и фигурки, но не без перегибов, большую часть свободного места занимали книги, хотя сравнивать с комнатой Айзуку, где чуть ли не реальный алтарь поклонения всемогущему, некорректно. Кстати, жаль, что нет магических способностей, было бы очень интересно посмотреть, не идет ли от такого алтаря энергия веры, хотя вполне возможно, что идет. Я порыл информацию о прошлом носителе этой причуды, и она была на порядок скромнее. Ну и тот факт, что всемогущий даже после того, как отдал причуду, еще очень долго мог использовать силу, да и жив после всего остался, объяснить кроме как чудом сложно. А вот то, что его подпитывает вера миллионов людей, многое объясняет. И то, почему причуда запасла столь много энергии. Но вот наблюдение за мамой ничего особого не давало. Она вела обычную жизнь девочки-подростка, с поправкой на обеспеченность, характер и воспитание. Так что когда она зашла в очередной бутик, понял, что это надолго, часа четыре, как минимум, можно не париться, она оттуда точно не выйдет. Вообще подобная слежка была еще и неплохой тренировкой скрытности, и скрывался я не от мама, а от полиции, героев и толпы. Попутно высматривал мелких криминальных элементов, которых можно было под лозунгом «Во имя бобра» вырубить и обчистить их карманы. Так как тела оставлял вырубленными, а сам сваливал не дожидаясь полиции, то претензии по поводу пропажи наличности мне предъявить не могли. Да и будет ли полиция принимать заявления от задержанных преступников, и вообще верить им на слово? И да, моими спонсорами становились только те, кто в данный момент совершал мелкое преступление, и жертва могла подтвердить полиции, что эти вот уроды ее пытались ограбить, избить, изнасиловать или то и другое вместе. Благо таких кадров было прилично, ими в основном, с переменным успехом, занимались всякие мелкие наунимы герои, хотя нет, имена у них были, и даже пиздецки пафосные, но их толком никто не знал, ибо тупо ряженые клоуны, которые иногда даже огребали от этих самых мелких преступных элементов. Мне же финансы были очень нужны. Эх, зажрался основа. Придет в любой мир и за считанные минуты может стать там одним из самых богатых существ, даже не доставая из инвентаря заначки. Я же печатать местную валюту или создавать золото из свинца и алмаза из угля не могу, впрочем, как и нужные для прокачки материалы. Те же сюрикены, синбоны и кунаи стоят денег. Самому делать вообще не вариант, так как надо строить кузню, покупать металл, а после еще тратить время на изготовление, которое лучше потратить на отработку приемов, так что проще и дешевле заказать, но для этого нужны деньги. Конечно, небольшой доход от массажного салона, таковым он стал таковым после первой волны старичков, которых я по привычке обработал весьма хорошо, то есть не халтурил и делал на совесть, после чего поток клиентов упал, да и сотворить чудо не могу, да и денег у жителей деревни не так чтобы много. Так вот этого дохода хватало на то, чтобы неплохо жить относительно обычному человеку, но вот тому, кто занимается самосовершенствованием по иномирным методикам, не хватало, а потому приходилось искать спонсоров. Вот и сейчас удачно высмотрел тройку спонсоров, что зажали девушку, которая решила срезать дорогу через переулок. В этом самом переулке и, судя по их рожам, просто ограблением ограничиваться не собирались. Чуть подождав, чтобы у жертвы даже сомнения не возникло о своей дальнейшей судьбе, на помощь она звать не могла, так как причуда одного из этих гавриков лишила ее голоса, что добавило ей страха и отчаяния. Отлично. В таком состоянии она точно не обратит внимания на то, что при связывании поверженных бандитов я пошарю по их карманам. И вот вроде как все прошло по плану, троицу вырубил до того, как они сообразили, что вообще происходит. Жертве неудавшегося ограбления и изнасилования стандартную фразу сказал, после чего начал связывать и обчищать карманы гавриков, но тут в переулке появилась мама. Вид она имела решительный, хотя по глазам было видно, что ей страшновато, но девочка подбодрила себя клишированной пафосной фразой, которая еще призывала меня сдаться на милость правовой системы. Не видя у меня желания сдаваться, мама создала металлическую дубинку и кинулась на меня с ней. Что можно сказать, техники 0,1, она этой дубинкой махала просто отвратительно. Замахи слишком широкие, стойка совершенно неправильная, отчего ее иногда заносило из-за инерции, продыры в защите, хотя какая там защита, не было там защиты вообще. Пусть она и научилась с помощью своей причуды создавать кучу полезных штук, но вот обращаться с большей частью созданного умела только поверхностно. Первое время от атак уклонялся, чтобы оценить полное отсутствие техники, а после уже и уклоняться перестал, что оценить силу ударов, конечно же активировав тиккой, не идиот же принимать удар железякой по голове, пусть организм у меня не в меру крепкий после тренировок, но нифига оно надо. Мама же после того, как очередной удар не ушел в молоко, а попал по цели, растерялась, ее в этот момент мог скрутить даже далекий от боевых искусств человек, который даже не слышал о таком понятии, как дыры в защите. Не то что мог что-то такое на глаз определить. Легкий щелбан усадил ее на пятую точку, а легонькая волна яки вообще парализовала. Я уже собирался уйти, как к жертве неудавшегося ограбления, изнасилования вернулся голос, и та накинулась на мама, почти в прямом смысле этого слова. После пяти минут непрекращающегося отчитывая, в котором сарказма и яда было хватило бы на 6,5 снипов, Жертва таки донесла основную мысль, типа извинись за то, что напала на героя, который вообще-то делом был занят. Пришлось выслушать извинения мама, толкнуть пафосную речь о том, что, дескать, поступила она в целом правильно, ну а то, что ошиблась, так с кем не бывает, ну и дал пару советов. После чего пришлось оперативно сваливать, так как спасенная жертва прилипла ко мне с жгучим желанием отблагодарить. С учетом того, какими глазами она на меня смотрела, тут намечалась еще одна попытка изнасилования, а у меня возникли сомнения в том, что она случайно в этот переулок заглянула. Глава 05, Аватара 66. Жизнь вошла в стабильное русло, чакра-система уже не грозится развалиться от использования простейших техник, средств к комфортному существованию заработано на пару лет вперед, и это с учетом приобретения страховки. Ну да, каким бы удобным ботан не был, подстраховаться стоило, так что опять же с помощью криминальных элементов были сделаны документы на, так сказать, мертвую душу, куплена квартира, открыт счет в банке, пусть и не слишком надежным, но зато там все операции можно совершать дистанционно, что для меня главное. Конечно же, всех исполнителей порешил и замел следы, обставив все как ритуальные убийства. Хотя чего это обставил, как раз и совершил эти самые ритуальные убийства, создав очень грубую подделку на философский камень. Это как воспроизвести плату из материалов прошлого века, размер будет 1 на 2, против миллиметров в оригинале, а производительность на пару порядков меньше. Вот и у меня примерно так же, пусть размеры не сильно то и отличались, но вот КПД был ужасный. Но на то, чтобы выжигать ритуальные круги, он годился, а то как вспомню, как чертил ритуальные круги для создания самого камня на базе ловушки душ и преобразователя энергии еще какой-то там магической матери, лапами, так эти самые лапы болеть начинают. Потом, конечно же, чертеж поправил, а то мало ли найдутся энтузиасты и решат повторить, и к собственному охренению получит результат. Вообще такое довольно часто у основы случалось, его прям тянуло к криворуким демонологам, которые то и демонологами не были, а так школа-то решившая проверить, сработает ли нарисованная красным маркером пентаграмма, увенчанная 5 свечками, что остались от праздничного торта, или нет. О страховке подумывать начало из-за того, что у ботана дела шли не очень, трагедия на личном фронте. Хотя подобное было ожидаемо. Понятное дело, татуировки ту особу не заинтересовали, так как они подобным вообще не интересовалась, но тут была польза. Ботан внимательно рассмотрел фотку, что скачал, и осознал, что набита татуха на массивной такой бицухе, а не на суповом наборе, и втрое активнее взялся за кач. В помощь ему совершенно случайно попал типа рекламный абонемент на месяц бесплатных занятий в тренажерном зале неподалеку. Вот только на этом трагедия не закончилась. Это его фифа закономерно нашла себе богатенького буратино и насосала себе на понравившегося котика, крутой смартфон и еще по мелочи. Она так уверилась в том, что уже устроилась в жизни, что даже на занятиях особо не появлялась. Ботан же качался, снимал ролики, я таки теперь звезда, за что доначу не слабо, и даже, а ужас, успевал учиться. Ага, у него, да и всех остальных на носу была сессия. В неравной борьбе сессия была побеждена, и ботан, набравшись смелости, немного подкачанная мышца ему придавала уверенности, конечно, до Арнольда еще далеко, но, скажем так, занимающиеся в зале дамы уже с интересом поглядывали в его сторону, и таки пригласил фифу на свиданку. И все бы хорошо, пошли она его лесом, да еще и обсмей, но нет, та согласилась. И тут началось, эта особа вертела влюбленным по самое небалуй ботаном, как хотела, и ладно бы хоть дала разок, так нет, держала дистанцию, ну и попутно шуры-муры с богатеньким Буратино крутила. Понятное дело, ботан про Буратино не знал, да и Буратин, наверное, тоже был не в курсах. Вообще этот Буратин, у которого папа Карло скорее был похож на другого персонажа, так как был весьма уважаемым человеком в узких кругах, от него мне пара заказов приходила, был не так чтобы плох. Парень реально был влажной мечтой большинства ровесниц, обладая смазливой рожей, и чем-то походил на гламурного упыря, за собой следил, но особо не перенапрягался, так что поиграть бицухой не получалось, но толщину бицухи компенсировала толщина кошелька. С фифой же у него походу было все серьезно, по крайней мере он так думал, ну и соответственно в порыве чувств заваливал дорогими подарками. Вот только папа Карло, у человека реально такая погремуха, оказался озабочен будущим кровиночки, а потому особо много кутить не позволял, ну а чтобы наверняка приставил к сыну ли парочку молодцов, которые типа его дружбаны, но папки отчитываются регулярно, ну и подопечного берегут. Я в это все не лез, так как моя пайка не страдала, а ботан пуст шишки набивает, полезно будет, да и так для него много сделал, так что свою личную жизнь пуст сам устраивает. Трагедия же случилась тогда, когда ботан с Боротиной неожиданно для Фифы встретились. Та вообще очень грамотно расписание составила и доила ботана в те дни, в которые Буратин был занят. Хотя он вообще только в выходные то и был свободен, и то не всегда, ибо папа Карло бдел, и сочковать не выходило, да и побаивался Буратин сочковать. А все дело в том, что оказывается папа Карло устроил ему договорной тур в армию на месяцок из-за того, что сына провалил экзамены по причине того, что загулял Малиха. Ну а уже в части, куда его завезли, Буратино познакомился со всеми прелестями дедовщины, армейским юмором и прочими прелестями службы. Так что когда через месяц ему таки удалось добыть телефон, что типа было ну вот вообще случайно, он клялся и божился папке, что за ум возьмется, только забери отсюда. Но в тот день так сложилось, что у Буратино образовалось окно, и он решил сделать своей ненаглядный сюрприз. Но сюрприз, как оказалось, ждал его и ботана. Ботан, понятное дело, не оценил, что к его девушке, как он наивно полагал, какой-то мажор клеится, а братин, понятное дело, не оценил, что возле его девушки какой-то хмырь крутится. И быть бы тут эпик батлу, но нет, Фифа не вышла и во всем покаялась, дружбаные по совместительству бодигарды Буратино отвели ботана в сторонку и ногами объяснили, что он девушкой ошибся. Самой же Фифе аплодировал стоя, ей в театральный надо было поступать, такой талант пропадает или не пропадет. В общем, она умудрилась выкрутиться перед обоими. Буратину наплела, что, дескать, это ее подружка из универа, у них общее увлечение, котики, а о том, что сей индивид оказывается не гомик, да еще и ее своей девушкой считает, она ни сном, ни духом. И Буратин ей поверил. Ну да, как не поверить, ведь как вообще можно подумать, что такому красавцу, как он, девушка подумает изменять, да еще и с таким чмом. Вот в то, что подлое чмо прикинулось гомиком и попыталась втереться в доверие к его девушке, он поверил легко. Ботану же она напела, что, дескать, у меня есть причины быть с Буратином, но озвучить их не могу, и слезу пустила. Ботан, понятное дело, сам себе напридумывал всякого, и, конечно же, в его мыслях во всем был виноват Буратин, а Ирочка святая, жертвенный агнец. Ну, в том, что она овца, я не сомневаюсь, ведь рано или поздно доиграется, если не Буратин, так папа Карло пробьет биографию, и если чтиво, что напишут частные детективы, ему не понравится меня или еще кого ждет работа. Так что ботан в лучших традициях решил научиться кунг-фу, чтобы набить морды сначала дружбанным бодигардам, а после и самому Буратине. Вот уже тут я вмешался. Нашел старого корейца, который работал в театре уборщиком, и связался с ним через интернет, и предложил работу, хотя скорее шабашку, так как для этого ему свою работу бросать не было нужды, а мое предложение было на месяц-два или на сколько там ботана хватит. Так вот, этот кореец замаскировался под классического китайского сенсея, ага-ага, именно сенсея, ну и заселился в зал, который сдавался в аренду. Там уже пытались открыть чего-то типа секции карате или чего-то в этом духе, но прогорели, ну и теперь сдавали зал вместе с реквизитом. Самому корейцу объяснил все как шутку над другом, типа вот спецпрограмма, по которой надо будет его гонять в лучших традициях американских фильмов про китайских мастеров боевых искусств, которые за неделю из дрыща задрота делают мастера кунг-фу стиля небесного журавля, крадущегося тигра или пьяного дятла. Но гонять надо строго по программе. Ботан же, ну опять же, совершенно случайно наткнулся на этот самый зал и повелся. Самое смешное, не он один. Кореец бы с удовольствием лишних выгнал, но, во-первых, он не знал, кого именно выгонять, а во-вторых, каждый ему еще деньгу давал. Я же раз взялся, то сделал все честь по чести. Накатал методички с программой тренировок, чертежи пыточных установок, то есть тренажеров для отработки комплексов, начертил, рецептики особых настоек также написал. И даже курс тренировок сроком до конца летних каникул составил. По окончанию этого курса, если филонить не будет, ботан станет настоящей машиной смерти, что будет способно со средним генином пободаться и выйти победителем, и это на чисто физических возможностях и технике. У это, так сказать, у обычного человека, а у мага, пусть и такого кривого, как ботан, результат может быть еще лучше. Вот только, ботан забил на занятия на пятый день, и нет, его запал и желание пустить Буратино на дрова никуда не пропало, но вот незадача, о нем вспомнили родственники. Причем все, то есть не только те, у кого он вроде как квартиру снимал, точнее жил тут почти на халяву, хотя не так чтобы на халяву, так как все жизнь что-то оплачивал, да и ремонт потихоньку, а в последнее время ни разу не потихоньку, делал, но и из деревни. Как-то они узнали, что у Батана появились бабосы в неприличных для бедного и даже богатого студента объемах, и тут же решили исправить такое положение дел. Первые вообще молодца, насели и навешали на уши Батана макаронных изделий, о том, что, дескать, квартиру продавать собираемся, а Батан-то в нее уже вложил прилично, но ты же типа родня, так что давай так, отдашь нам как за аренду за то время, что уже прожил, а после так же как будто за аренду будешь платить, но все это будет учитываться как деньги за покупку, типа в рассрочку продадим тебе квартиру, а когда все отдашь, то и перепишем ее на тебя. Они даже расписку ему всучили, в которой все было честно, дескать, получили столько-то столько от такого-то за аренду квартиры за такой-то период. Угу, и ни слова о том, что это пойдет в какой-то мифический учет за ее покупку. Что-то мне кажется, будет Батан им платить аренду, квартиру облагораживать как для себя, а когда все же дойдет, что как бы сумма-то уже соответствует, то его для начала ткнут носом в то, что цены на жилье выросли, а после вообще продадут квартиру и ебись как хочешь, а точнее вали на улицу, так как ты тут никто. Родичи из деревни заморачиваться с хитрыми планами не стали и просто нарисовались на пороге и выдали вместо приветствия: «Дай, то есть займи, конечно же, по-родственному. Мы, конечно же, вернем. Да, вернем с первой пенсии внуков наших праправнуков, наверное». Вот только особо много у Батана не было, дальняя родня успела быстрее, а вот родственники настроились явно на большую сумму и начали давить на совесть. Да, этот опасный для жизни и здоровья рудимент у Батана имелся, да и родня же, и ведь занимают же, так что поддался у взял приличный такой кредит под неприличные такие проценты. Из-за этого возможность водить свою богиню в дорогие рестораны и делать той подарки пропала. Свою пайку я опять же отстоял, при попытке перевести на более дешевые заменители тупо бойкотировал съемки, а Батан пусть и доверчивый и еще тот лох, но не настолько туп, чтобы не понять, нет новых роликов, нет денег, а кредит-то уже есть, так что пришлось ему осетра урезать себе, а мне как покупал, так и покупает. Вот только Фифа не оценила, что снижение удаев, да и Буратин чего-то начал беситься от того, что этот рядом трется, а она его привечает, пусть и узнала правду, а потому решила, что лучше не рисковать, и послала на три веселых буквы Батана. Батан же впал в конкретную депрессию и даже забухал, пришлось самому ролики снимать, а то они и без моего участия начали нормальный доход приносить, и терять аудиторию было нельзя, так что идея с залом провалилась, а ведь пришлось аренду до конца лета оплатить, по-другому хозяин зала отказывался его сдавать, ну и корейцу сразу заплатил за весь срок, жалко конечно, но хрен с ним, надо Батана из депрессии запоя выводить, а то еще руки на себя наложит. Кто меня тогда холить и лелеять будет? Виталий в прострации переводил взгляд со своих рук на три лежащих на полу тела, смотря на них несколько секунд, пытаясь осмыслить реальность того, что он видит, и обратно на свои руки. Но сколько бы он ни смотрел, тела и не думали исчезать. Прикрыв глаза и сделав особую дыхательную гимнастику, вводя себя в состояние легкого транса, Виталий немного успокоился. Кинув очередной взгляд на тела террористов, он направился к выходу из помещения, проигнорировав оружие, откуда доносились голоса людей на том же языке, на котором говорили те, кто ворвался к ним. Оружие Виталий проигнорировал по одной простой причине: его с ним работать не учили, и это касалось не только автоматов и пистолетов, но и любого холодного. А вот как противостоять людям вооруженным всем этим, да, учили, или вернее будет сказать, что он сам научился. Лисенси, в чей зал Виталий начал ходить в начале лета, из-за того, что прямо перед каникулами он по чистой случайности надел ведро с помоями на голову одного субъекта, который имел черный пояс по карате и обещал устроить ему веселую жизнь, проводил обучение весьма странно. Старый вроде как китаец вроде как учил только первую неделю, когда в группе, что набралась на момент открытия, было человек 30. Вот только группа таяла на глазах, половина не пришла уже на следующий день, еще через три дня количество людей уменьшилось еще вдвое, и к концу недели остался только Виталий. Самому ему уйти не позволяло несколько вещей. Первое – это обещание веселой жизни от Кабанова, а тот свои обещания держал. Многие его жертвы, которым он уже обещал веселую жизнь, подтвердят. Второе – это то, что Виталий сдуру заплатил сразу за весь курс до конца лета, В отличие от других, кто оплачивал только первую неделю, или самых умных, что не пришли на второй день после ознакомительного занятия. Виталий в какой-то мере мог понять тех, кто не пришел на второй день, ведь Лисенси ничего не показал, не было ни крутых приемов, ни переламывания досок или ломания мизинцем стопки кирпичей, была только сухая лекция, которую китаец читал с линцой, после чего показал комплекс разминки, но опять же показал не на личном примере, а на распечатанной методичке. После окончания второй недели занятий Виталий после выполнения всех упражнений, которые он выполнял со всей самоотдачей, в прямом смысле приползал домой, а на утро следующего дня убеждал себя тем, что все остальные дураки и все это было для того, чтобы провести отсев. И вот сегодня точно начнется настоящее обучение особому секретному стилю. В какой-то мере Виталий был прав, Лисенси в дополнение к уже ставшим привычным, но оттого не менее ненавистному, комплексу упражнений выдал задание начать собирать в зале не то тренажер, не то полосу препятствий. Виталий к концу первого месяца уже мог претендовать на должности плотника и механика, ибо собранный им механизм занял весь зал под самый потолок, который был довольно высокий. Дальше больше, Лисенси напряг его покупкой всякой подозрительной бурды, из всего обилия закупленных ингредиентов Виталий четко опознал только мухоморы, но и до их появления подозрений было достаточно. Выпивая получившуюся бурду, которую по той же методичке пришлось готовить самому, Виталий убеждал себя в том, что яды ведь используются в медицине, особенно в китайской, а потому все должно быть в порядке. То, что было в следующие пару недель, Виталий помнил плохо, фрагментарно. Вот он приходит, выпивает коктейль, делает стандартный разминочный комплекс и идет, проходит тренажер, после чего уже дома. Постепенно количество коктейля уменьшалось, а вместе с ним приходила и ясность сознания, и Виталий сам не заметил, как начал проходить адскую машину без напряга и с закрытыми глазами. А ведь там из-за хитрого механизма была чуть ли не рандомная схема срабатывания блоков, пара из них так и не сработала за все время обучения, но каждый раз при прохождении заставляла напрягаться и ждать подлянки. В последний же день обучения Виталий не обнаружил в зале Лисенси, зато там обнаружился владелец зала, который насел на него насчет вот этой хрени, которую нахер надо отсюда убрать, так как срок аренды подошел к концу, а ему это тут нах не нужно. Виталию пришлось пропустить несколько дней занятий, о чем он совершенно не переживал, чтобы разобрать адскую машину. Вот только по иронии судьбы зал опять был сдан в аренду, и тут обосновался еще один китаец, и Виталий, так как заканчивал демонтаж последних узлов под потолком, мог наблюдать за ходом нескольких занятий. И вот их вид вселил в него сомнения в том, что его учили чему-то полезному. Да и вообще то, как проходило обучение у Лисенси и у этого китайца, очень сильно отличалось. Тут учитель показывал стойки, поправлял учеников, когда те делали что-то неправильно, и объяснял что да как, а не выдавал методичку и устраивался в кресле в уголочке, зарубившись в смартфон. Именно из-за неуверенности в собственных силах и страхе опозориться в попытке дать отпор Кабанову Виталий старательно избегал с ним встречи, а после из кожи вон лез, чтобы попасть в состав группы, что отправилась на какую-то олимпиаду в Питер. Так как желающих было 0,1, Виталия, пышущего энтузиазмом несмотря на скромные результаты в учебе и прогулы, взяли, ибо надо было добить до положенного минимума команду, в которой вся надежда была на парочку ботанов, которые и должны были на своем горбу все и всех вытащить. Вот только непонятно, с чего на место, где эта самая олимпиада проводилась, напали террористы. Виталию не повезло находиться на пути ворвавшихся в помещение людей с оружием. Один из террористов ударил его прикладом по голове, а после того, как Виталий упал на пол, хотел добавить, но вот тут произошло то, чего никто не ожидал. У Виталия в голове что-то щелкнуло, возможно, туман в голове от удара вызвал ассоциации с прохождением адской машины, и тело начало действовать на вбитых в него рефлексах и установках. Движения были четкими и плавными, удары наносились в жизненно важные точки, приводя к мгновенной смерти. Раскачанное коктейлем сознание не только многократно ускорило реакцию, но и задействовало все возможности организма по получению информации из окружающей среды и их практически мгновенный анализ. Виталию казалось, что у него глаза выросли не только на затылке, но и вообще по всему телу. Уворачиваться от пуль было сложно, но интуиция, разогнанная медитативным трансом сознания и вбитые рефлексы, позволяли провернуть даже такое, просто заранее реагируя на возможную опасность. Хотя вернее будет сказать, что он уклонялся не от пуль, ведь те все же летят на слишком высокой для человека скорости, но отправляет пулю в полет механизм, который в свою очередь приводит в действие человек, а тому нужно время на то, чтобы прицелиться и нажать на курок. Этого времени вполне хватало, чтобы просчитать вероятности и начать действовать на опережение. Да и использование местности и подручных средств приветствовалось. Это Виталий больше всего ненавидел в той адской машине, ведь надо было загружать всякий хлам в боксы, из которых часть этого хлама в рандомном порядке попадала на полосу препятствий, и далеко не всегда валяющийся под ногами хлам был полезен в конкретной ситуации, чаще он мешал. Но в методичках на каждый день было указано, сколько и чего надо засыпать. Террористы же испытывали суеверный ужас. Им казалось, что пули сами огибают тело шайтана, что по ломанной траектории, и не всегда по полу, несся на них. Но долго бояться у них не вышло. Стоило машине смерти в лице прошедшего неведомой хреновости обучения школьника добраться до них, как они начали умирать. Пусть Виталия и не учили приемам, но курс больше был рассчитан на расширение сознания, и уже само сознание, ведомое целью научиться защищаться и давать отпор превосходящему противнику, вытащило из памяти все, когда-либо виденные приемы, которые прошли проверку и адаптацию на адском тренажере, а также простые понятия. Лучшая защита – это нападение, хороший враг, мертвый враг и другие. Все это позволило вчерашнему школьнику без сомнения и рефлексии убивать быстро и эффективно. Плохо Виталию стало только потом, когда сознание вернулось из медитативного транса, куда его сначала отправил удар приклада, а после и он сам туда себя загнал, чтобы отрешиться от реальности, потому прибывшие оперативники без проблем и потерь взяли совершенно не сопротивляющегося подростка. В лекционном классе Центра подготовки бойцов специального назначения собрались инструктора по физической подготовке и рукопашному бою, которые гадали, по какой причине их могли собрать тут. Косяков за собой или за курсантами замечено не было, да и вызов на ковер это было не похоже, так как прийти должны были к ним. На комиссию это тоже не тянуло, а потому становилось интересно. Пока мужчины думали над причиной, по которой их вызвали сюда, в кабинет вошел пожилой мужчина в форме с различиями полковника. «Здравия желаю, товарищ полковник!» Все трое тут же встали по стойке смирно, вольно. «И давайте без этого!» Полковник махнул рукой и направился к столу лектора. «Хорошо!» Все трое расслабленно развалились за партами. «Анатолий Петрович, а по какому поводу нас собрали?» Слово взял старший из троицы инструкторов. «Мне нужно, чтобы вы на кое-что посмотрели и выразили свое профессиональное мнение». «Звучит интригующе», — подал голос самый младший инструктор. «Не без этого». Полковник закончил возиться с аппаратурой и включил воспроизведение, и все присутствующие перевели внимание на экран. Было видно, что съемка велась с телефона, пусть и камера была хорошая, но руки у оператора потряхивало. Он даже так они смогли увидеть все происходящее. Сначала это была просто съемка какого-то школьного мероприятия, но тут раздались выстрелы из коридора, и в помещение ворвались трое вооруженных человек в масках. Один из них сходу приложил прикладом парня, что стоял рядом с входом, а после того, как тот упал, решил добавить. Но парень извернулся, схватил оружие и дернул террориста на себя, сам при этом оттолкнулся от пола ему навстречу и нанес удар в горло, ломая гортань, после чего извернулся, чтобы бросить себя ко второму террористу, попутно нанося удар локтем в висок первого. Второй получил удар в челюсть, подсечку и направляющий ускоряющий толчок к полу, при встрече с которым он свернул себе шею. Роняя второго, парень сместился с возможной линии огня и сделал рывок к третьему террористу, который уже через секунду оседал на пол со свернутой шеей. Все происходящее не заняло и 5 секунд. Что скажете по первой части? Полковник смотрел на слегка озадаченные лица инструкторов. «А давайте еще разок, и теперь в замедлении», — внес предложение старший инструктор. «И если уж это первая часть, то давайте и вторую, и третью, если она есть, конечно же, посмотрим, а уже потом будем делать выводы». На предложение второго инструктора его коллеги согласно покивали, а полковник пожал плечами и повторно запустил видеофайл. Видеофайл первой и второй части был проигран уже не один десяток раз, и несмотря на то, что первая часть длилась всего минуту, а вторая пару минут, и то только из-за того, что оператор снимал застывшего парня, просмотр растянулся на час. «Все же это постановка», — выразил свое мнение старший инструктор. «Поясните», — полковник внимательно посмотрел на мужчину. «Пусть подобные акробатические приемы может выполнить любой из наших подопечных, да даже гражданские, что занимаются паркуром, смогут, но это только после тренировки и подготовки. Касательно же стиля, нет тут его, тут какая-то жуткая каша, так что, это не постановка, перебил инструктора полковник. 14 трупов террористов, и тот, кто эти трупы организовал, в наличии. Все трое с квадратными глазами уставились на полковника. Да ну нах, выдал младший, выражая общую мысль. Это же нереально. Нет, реально, обычный школьник. Тут полковник усмехнулся, вспоминая увлечение внучки, которая ему все уши прожужжала про обычных японских школьников, и если бы не секретность, он бы ей показал, что обычные русские школьники тоже не пальцем деланные. За считанные минуты уничтожил 14 вооруженных террористов голыми руками. Выдали еще более глубокую мысль все трое. Вот и я так же реагировал, когда мне все это передали. Стоп, товарищ полковник, но если все и так подтверждено, то к чему вам наше профессиональное мнение? Ваше мнение мне нужно в вопросе, сможете с ним работать или нет, ХМ. Все трое задумались. А он вообще согласен, а куда он денется? Во-первых, ему шьют превышение самообороны. Это же бред. Пацана наградить надо, а не дело шить. Цыц, не учи батьку детей делать. КХМ шьют в общем на всякий случай, и больше для того, чтобы разговорить, хотя пацан не запирался и так все рассказал. Во-вторых, через годик-другой ему все равно идти служить, так что вообще деваться некуда. Сейчас же, чтобы не терять время, мы его отмажем, ну и сюда устроим. Сделав паузу, полковник довольно оскалился инструктором. Что, а вы чего хотели? Пацан досконально знает методику, по которой из вчерашнего сопляка за 3 месяца можно сделать, как в том анекдоте, что таким зверям даже оружие давать нельзя, так как все равно пользоваться им не умеют. Ты, товарищ полковник, вы же не хотите сказать, что его так за 3 месяца натаскали? Это я и хочу сказать. Все проверено и перепроверено, вот только результат нулевой. По словам парня и других свидетелей, занимался обучением, что примечательно, сугубо на добровольных началах, некий старый китаец Ли Синси. Ахахаха, не выдержал один из инструкторов. Ли Синси, ахахаха, да-да, мы тоже оценили чувство юмора того, кто это устроил, вот только следов этого самого Синси найти не удалось. Зал арендовали через подставное лицо, переведя деньги через созданный счет на имя какого-то бомжа, который даже не в курсе был, где похерил свой паспорт. Самого же Ли вообще не существует, и никогда не существовало. Найти отпечатки пальцев или еще какие следы возможности не было. Пацан там после окончания учебы навел порядок, разобрав тренажеры, все вымыв и очистив, даже потолок не обошел вниманием. Даже запись с камеры банкомата, откуда положили деньги на фиктивный счет, выдала такую хрень, что желание придушить шутника появилось у очень многих. Но сейчас не об этом. Работать с пацаном сможете? Да чего не смочь, то? Не-не, знаю я вас, сразу попробуйте на спарринг вытянуть. Ну так, жить надоело, пацан тупо не умеет, не бить на поражение. Он вообще в транс входит, и после остановиться только после того, как упокоит всех, кто, по его мнению, представляет угрозу. Это, конечно, не точно, но именно к такому выводу пришли после его опроса. И что тогда от нас требуется? Присмотреться к парню, на тренажере что он соберет позаниматься, настойки из мухоморов попить, в общем перенять опыт, ну и его самого погонять по нашей программе и обучить. Стоп-стоп, товарищ полковник, какие мухоморы? Да самые обычные. КХМ только там не одни мухоморы, в общем, я особо не вникал, но эксперты, которым отдали на анализы коктейль, который этот пацан приготовил, в один голос заявляли, что человек это пить не может, ибо сдохнет, а этот пьет и ничего. После они выдали вердикт, что там еще учитывается воздействие желудочной кислоты, и вообще под каждого человека надо подбирать индивидуально, иначе каюк. Так вот, пацан формулу, по которой расчет количества мухоморов на килограмм живого веса знает, так что все безопасно, ну так эти умники сказали, когда из запоя вышли. Товарищ полковник, а можно без мухоморов? Можно и без мухоморов, но чтобы через полгода у меня результат был свободный. И, развернувшись, вышел из аудитории. Вот же старый козел. Когда звук шагов перестал слышаться, выдал старший инструктор. Это да, возись нам теперь, да еще мухоморы эти жри, выдал младший, смотря в потолок. Да хрен с этими мухоморами, мне пацана жалко, его бы по всему наградить надо, ну и к психологу отправить, все же 14 человек положил, Тут и подготовленный человек крышей потечь может. А этот старый козел увидел шанс еще одну звезду себе на погон получить и без зазрения совести вместо медли пацану статью организовал через своих знакомых. Его небось еще и посадили в изолятор или курком каким, чтобы проникся и осознал. И тут весь такой в белом появляется наш старый козел и делает предложение, от которого невозможно отказаться. Убудет пацан вкалывать лет 20 за спасибо безвылазно сидя тут. Да еще и благодарен будет, ведь если бы не благодетель, то эти 20 лет он бы зону топтал. Ну почему же безвылазно, будут выходные, а хрен там, если эта методика выстрелит, то его хрена с два выпустит. Думаю, он так и будут числиться приговоренным к 20 годам или сколько там ему дадут от широты души старого козла, и типа отбывать срок где-нибудь, а стоит высунуть нос наружу или попытаться уйти, сами понимаете. Вот только ты не вздумай все это до пацана донести. Пусть лучше будет благодарным и рвет себе жилы, чем озвереет и будет рвать глотки нам. И то верно, нафиг такие проблемы, да еще и непонятно, что там да как. Сначала надо на эту методу посмотреть, да и на самого пацана. Да и не все так хреново, особенно если польза будет. А мне как-то вообще пофиг на все эти движения. Я свое получаю и ладно. Ладно, пойдемте, что ли, готовиться к встрече. Ага, пошли. Ботан руки на себя накладывать не стал. Он решил их наложить на шею Буратино и пожать посильнее. В его пустую башку забрела мысль, что Буратин подло шантажирует Фифу, а та в него по уши влюбилась и потому послала его на три буквы, чтобы значиться спасти. Я себе от таких выводов чуть морду лапой не отбил, но по крайней мере из запоя ботан вышел и начал приводить себя в порядок, чтобы отправиться бить морду Буратину. И все бы ничего, если бы он вернулся в зал, который я арендовал, и начал занятия по программе «Из лоха в машину смерти за 3 месяца», так нет, он решил, что тянуть нельзя, каждая минута промедления – это страдание Фифы. Так что дошел до состояния, когда смог стоять и перемещаться не по стеночке, пошел спасать Фифу. Пришлось идти следом, а то 3 недели запоя, когда в организм попадало только жидкое топливо, ну и нормальная еда тоже попадала. Но тут моя заслуга, делился своими запасами, которые благо пополнялись автоматически, новая услуга в гипермаркете, можно было на дом заказ сделать, ну ботан и сделал, и даже ролик на эту тему снял тогда. Фишка была в том, что дверь курьеру открывал я, ну и встречал его тоже, и даже расплачивался картой тоже сам. Ну а че не расплатиться, если там приложить только надо. Курьеры были уже в курсе и считали, что ведется очередная съемка, да и прикалывало их такое. Был, правда, он нечистый на руку товарищ, который решил пару банок паштета скрасить, но я ему быстро объяснил, что он не прав. Так вот, по доброте душевной подкармливал ботана, чтоб не загнулся. Загнуться-то он не загнулся, но вот даже ту не слишком впечатляющую форму потерял, а его и тогда те 2 шкафа отпинали, сейчас же даже тощий Буратин с ним справится без посторонней помощи. Так что пришлось идти следом, а после, если мозги ему на место не поставит, то надо будет решать вопрос с Фифой радикально. И да, именно с Фифой, Буратин то большому счету ни при чем, его, можно сказать, тоже пользуют, пусть он тоже в долгу не остается, но все же, вот только эпик батла не вышло. Ботан приперся, вот прям вовремя, когда Буратин провожал Фифу домой после ресторана или еще какого мероприятия, и собирался остаться у нее на чашечку утреннего кофе. Конечно же ботан Акибык, увидевший красную тряпку, ринулся вперед, но получил в хлебальник от Буратино, а после от Фифы по яйцам, сначала метафорически. Она опять, не стесняясь в выражениях, рассказала ему, кто он такой и куда ему следует пойти, а после еще и физически добавила, да конкретно так добавила, у Буратино и шкафов даже морды скривились, и им даже как-то чисто по-мужски ботана стало жалко, да и походу Буратин начал чего-то насчет Фифы подозревать, ну видать не вписывалась в ее образ, который она при нем поддерживала. Это вспышка гнева. Он даже своим шкафчиком, что топтались в стороне, приказал ботана в больничку отвезти. И вот когда шкафчики подошли к ботану, да и Буратин с Фифой были недалеко, у них под ногами развернулся магический круг, который при беглом осмотре до боли напоминал круг призыва. Ну вот и экшен подвезли. С этими словами сиганул в круг призыва. Глава 06, аватара 07, дорога и основа. Пишет тебе твоя аватара под номером 7 из проверенной партии номер, а пусть будет 3. Долетел хорошо, можно сказать, просто замечательно. Мир тоже хороший, но вот только обычный. Вот реально обычнее некуда. Правда. Вот вообще ничего интересного тут нет. Но за тонны Риацу и Ки спасибо. Тушка мне досталась хорошая, вот только совершенно обычная. Правда. Самый обычный паренек, вот вообще ничем не примечательный, вот нисколечко. А потому не жди от меня успехов в миссии. Буду жить самой обычной тихой жизнью. Ведь все равно мир тут самый обычный, ничего примечательного не происходит. И да, пусть луна осветит твой путь до сортира. Ну, вроде отмазался. Вот в подлумне, я та часть основы, в которой лень победила. Да и вообще я тот, кто кентовался со здравым смыслом. Ну пока тот от основы не свалил, но мы связь поддерживаем, письма пишем, созваниваемся. КХМ и вообще, основа сам в подобный мир лезть не захотел, а мне теперь тут жить. Так хотя бы не буду ни во что влезать и реально проживу тихо и спокойно без всякого экшена, приключений на пятую точку и главное пафосного превозмогания. И почему именно мне так повезло? Вроде грешил не больше остальных, и куда меньше основы, а ты ж гляди, расплачиваюсь за все. Хуже было только попасть к по ним с магией дружбы или к телепузикам. По сравнению с этим мир культиваторов это еще так сяк. Что касается моей тушки, то заселился я в какого-то пацана, который, видать, решил начать заниматься всякими непристойностями и начать полировать свой дань-тань. В общем, полировал он свой дань-тань в кустах рядом с рекой, и тут бац. Нет, не я, а какие-то извращенки прибежали на берег реки и давай раздеваться и в воду лезть. Узрел все, да-да все, у пацана зрение прям орлиное. Это пацан и снизошло на него просветление. Да такое, что он даже из тушки на духовном уровне высунулся. Ну, видать, так просветляться легче. Ну там инфосфере прямое подключение, а может просто наблюдать сподручнее было, а потом на него снизошел я. Ну а чё, летел себе дух, искал подходящий трупик, а тут бац, бесхозная тушка в отличном состоянии, ну и заселился. Пацан такой вернулся, а тут занято. И нет бы свалить на тот свет, нет, это теперь моей шизой подрабатывает. Летает рядом бесплотным духом и над духом нудит о том, чтобы вернул ему тело. Наивный, думает меня. Меня этим достать, ха, да я сам шизой хрен знает сколько тысяч лет был, и вообще жил в самом темном и глубоком углу внутреннего мира основы. Вообще мы все там живем, так что там та еще общага, в которой даже стен нет, так что достать и смутить нереально. Так что пускай нудит себе на здоровье, один нудак это не тысячи, можно сказать, что вообще тиши благодать. Так что буду наслаждаться этой тишиной столько сколько можно, и ни во что не влезать, звать пацана, в которого вселился, да и теперь меня Муцу, да-да просто Муцу без всяких там фамилий и прочей дряни, которая пареньку из деревни расположенной в жопе мира не нужна. Кстати, о жопе мира стоило увидеть указатель, который был на дороге к деревне, как у меня задергался глаз. Там, почти русскими буквами, ну по крайней мере те черточки и закорючки складывались в похожие символы, было написано «Жопа мира». Благо моя шиза на полставки, Мусу после того, как уже я показал, как надо доставать, согласился сменить имя. Вообще он даже обрадовался, типа у него теперь фамилия есть. Ага, этот баран думает, что теперь круто зовут его шиза на полставки, типа фамилия у него теперь такая. Так вот, моя шиза обрадовала меня тем, что деревня не так называется, но он не уверен, а прочитать то, что на указателе не может, так как неграмотный. Но это еще ладно, не критично. Да и для деревенского паренька нормально. А вот то, что он мне поведал о мире, радости не вызывало. Потому как есть культиваторы или просветленные, в общем летающие мудаки, которые всех слабее себя за говно держат, а обычные люди для них даже на говно не тянут. Есть всякие кланы, секты и прочая пакость, а еще. И вот тут у меня появился первый тревожный звоночек. Пацан для деревенского пацана, который читать не умеет, слишком дохрена знал о кланах и сектах, и политической обстановке в столице, где большая часть кланов кукует. Хотя как до хрена, скорее просто хрена, уж очень однобоко. Ну типа есть такой клан Голубой Дракон, они мудаки, и вообще пидорасы. А есть клан Черного Змея, эти тоже мудаки, пусть и не пидорасы, но это потому что импотенты. В общем, все мудаки, хотя нет, не все, есть там, точнее был, клан Розового Единорога, вот это четкие ребята и вообще няшки, которым все мудаки-пидорасы и импотенты завидовали лютой завистью. Ну и конечно, как бывает, сговорились, и подло, и конечно же, используя грязные трюки, без них родимых никуда, напали ночью, в выходной день, после великого праздника, при посильной помощи предателей, и всех, ну почти, тут инфа становится неточной и какой-то мутной, подло, перебили. На вопрос, откуда дровишки, поведал, что, дескать, ба, это не сокращение от бабушки, а имя, хотя выглядит оно по-разному. Пацан сам был немного в шоке, ведь без косметики эта самая ба выглядит как столетняя старуха, но стоит той наложить штукатурку, больше 20 не дашь. Сие тоже было до жути подозрительно, а жопа чуйка подсказывала, что тут такое дело, что тихой и спокойной жизни мне не видать, как матерому Аишу потери девственности. Вторым нехорошим звоночком было то, что эта ба его отправила дань-тань наяривать, предварительно скормив какую-то пилюлю. Хотя из описания пацана это была не пилюля, а окаменевший результат труда жука-навозника, который не потерял своих вкусовых и ароматических качеств. В общем, пахло это дело так же, как это чудо-пилюля. Ведь нахрена в середине лета на реку за грибами отправлять, и наказывать обязательно сделать вот такие вот совершенно нестрёмные упражнения, но так, чтобы никто не видел. В том, что тут попахивает подставой, убедился, когда эта старая корга из-за занавески прям просканировала мою тушку на подходу к дому, а после резко куда-то засобиралась и типа свалила. Ага, нашла кого дурить. Потопала рядом с дверью и к щели прилипла, аки школьник в терминальной стадии смермотоксикоза, к щели в женскую раздевалку. Моя же шиза на полставки заметила, что дверь в одну приметную комнату приоткрыта. Его это удивило по той причине, что сколько он себя помнит, дверь была наглухо закрыта, ибо туда никогда не пускала и не рассказывала, чего там такое хранится. А значит, проходим мимо и даже не смотрим в ту сторону. А-то знаю я всю эту хрень, ща зайдешь, откроешь какую-нибудь шкатулку или еще чего, а там бац, и медальон с конем, мама, которого изменяла своему законному супругу с носорогом. И, конечно же, старая корга будет тут как тут, чтобы всплеснуть руками и посетовать о том, что мальчик-то узнал страшную тайну, и на всякий случай тут же посвятит его, какую именно страшную тайну он узнал, а то пацан тот туповат может и не догнать о том, что он последний наследник великого клана. Ну и попутно, конечно же, медальон подаст сигнал всем вражинам, что, дескать, наследника искать там-то, вот вам координаты, а если че, берите другой амулет, он наведет на цель. Молодому же наследнику надо будет бежать, искать какого-то мутного старого хера, который уже 1000 лет наяривает свой дань-тань, мечтая о страшной мсте своим вражинам, но сам мстю свершить не могит, так как у него при виде вражин желудок прихватывает. Это, видать, подлые вражины проклятие какое наложили, чтобы он от их вида сам наложил, в общем, без ученика, которому только основы будут показаны, а после устроены адские тренировки, в ходе которых он либо получит силушку великую, либо склеит ласты и тем самым докажет, что просто притворялся учеником. Вообще никак. 2 недели. Грибанных 2 недели уклоняюсь от сомнительной чести узнать страшную тайну. Первое время старая корга действовала просто, расширяла, открылась двери. Если в первый день там было только слегка-слегка приоткрыто, что есть не присматриваться, реально можно было не заметить, то через 3 дня дверь была распахнута нараспашку. Но я не велся и в комнату ни ногой. Старая корга начала проявлять изобретательность. То ей плохо станет, и надо же такому случиться, нужное лекарство не под рукой, а где-то в доме. Ну, иглоукалывание штука полезная, ну а то, что пару разиков промазал и попал в болевые точки, так зато как подскочила, сразу видно отпустила и заодно заряд бодрости получила. Остановилась ли она на этом? Нет. Начала еще активнее пытаться подстроить то, чтобы я сам случайно открыл страшную тайну. Меня во всем этом больше всего интересовал вопрос, нахрена? Вот что, нельзя подойти и рассказать? Нет, надо из этого трагедию устроить, выдать что-то типа, я хотела, чтобы ты жил как обычный человек, но теперь, когда ты знаешь правду, ну и далее по списку таинственный учитель, что научит своей тайной супертехнике смертоносного пердежа, затаившегося на летящем драконе тигра, страшная мстя, сопряженная с превозмоганиями и, конечно же, любовная история с наследницей клана вражин, но так, что до последнего момента будет непонятно, что она из клана вражин. Да, местные явно не ищут легких путей. Ба решила решить вопрос радикально, помереть. И все бы ничего, если бы она это по-человечески сделала, а не закинулась какой-то дрянью, что позволяло качественно сымитировать склеенные ласты. Тогда бы я еще подумал над вопросом нахождения медальона или чего там припрятано 5 минут, ну может 6. А так нафиг. Но чует моя жопа, что скоро старая корга явится мне ночью, организовав спецэффекты, и поведает мне страшную тайну. Хотя она все же подстраховалась и завещание накатала, даже гроб добыла, в него и легла. Кстати, место на заднем дворе тоже подготовила, В общем, все как надо и совершенно без палева. В самом же завещании наказала себя похоронить, а не как местные поступают, на костер. Как по мне, так очень правильно, особенно в этом конкретном случае. Ну и конечно же наследство, которое ждет меня в одной комнате, и находиться в одной непримечательной шкатулке с розовыми единорогами. Хотел завещание потерять и сделать все по-людски, то есть на костер ведьму. Но старая корга подстраховалась и тут, на пороге дома нарисовались мужики с соболезнующими рожами. Муцу, ну мы того этого помочь. Конечно, дядя Нусар, вы бы не могли другой гроб сделать, а то этот какой-то хлипкий, а на крышку вообще какую-то фанеру пустили, давайте дубовый гробик, и посолиднее. Ну это того же, на такое дело мне ничего не жалко. И вытащил заначку старой корги, и ямку надо поглубже, а то что это такое, сантиметров 10 от крышки будет. На всякий случай, когда гробик укладывали, я его еще и перевернул, ну так на случай, если доски бракованные окажутся. И вот вроде как нехорошо поступаю, старую коргу прикапываю, ну так кто ее просит мне гемор обеспечивать, небось же планирует сбагрить меня, устраивать страшную мстю, и если произойдет чудо чудесное и мстя свершится, то она тут же окажется тут как тут и будет напоминать, как ночами не спала, растила, как последний кусок хлеба, ну или зернышко риса отдавала, короче вот всем пожертвовала, так что теперь не мешало бы должок отдать. Ну а если нет, ну так вражины последнего наследника замочат и успокоится, и можно тихо мирно жить не тужить. Тем более что в найденной заначке как минимум 90% казны вырезанного клана обнаружилось. Можно было бы и с наследником жить, но ведь пацан то породистый, культивация в кровушке, все равно же спалится где-нибудь. И вот тогда вражины сюда нагрянут, и тогда герой, если конечно не прикопают, будет мстю вершить за ее вполне реальную и бесславную кончину, а это как бы не есть гуд, своя то шкура ближе. Да и казна по-хитрому запечатана, да еще и с духом предков в комплекте, а тот сразу просечит, если свою руку к упокоению последнего наследника приложить, и может какой-нибудь пакостью приголубить. Так что лучше пускай наследничек сам угробится, или его кто левый угробит, а она не при делах и будет жить тихо мирно в свое удовольствие.